только заснула, какая-то зараза начала чихать над ухом. «Я чихала», — обиделась мамуля. «Ведь не шелестела же? Чего опять придираешься? А ночью орала не я». «И что он такое орал?» — поинтересовалась Люцина, которая обычно спала каменным сном. «Да вроде бы что-то насвистывал, но в жизни не слышала, чтобы так фальшивили. А это чихает над ухом. Нет, я тут с вами спячу». «Говорили же тебе, не можешь спать, отправляйся помогать Анельке по хозяйству», — напомнила Люцина. Мамуля разобиделась в конец. «И пойду. Завтра же пойду. А если по дороге на меня нападут эти доробыки, так пусть будет это на вашей совести». Тетя Ядя встревожилась. «Оставьте ее в покое. Никуда не ходи, слышишь? Да и простудишься. Промочишь ноги по утренней росе, и еще сильнее чихать станешь». Тереса с Люциной переглянулись и стали действовать сообща. Начала Люцина. «Я уж как-нибудь со своей совестью справлюсь. Пусть идет. Может, и в самом деле нападут. Тогда уж нам придется принимать какое-то решение. Сколько можно выжидать?» А Тереза подхватила. «А вот-вот, пустим ее как приманку. А то сидим тут как пни замшелые», — подсказала Лилька. «Как пни замшелые? Тьфу! Сама ты замшелая! Сидим тут как идиотки, ничего не делаем, выжидаем, пока эта Эдита как-то не проявится. А Эдита тоже выжидает. Так я могу и весь отпуск просидеть без толку». «А тебе разве плохо здесь?» — спросила Лилька. «Но сама ведь хотела поездить по проселкам вдали от крупных центров. Тут нет никаких центров, места живописные. Ты вон лет на 30 помолодел. Прямо девчонка. Можешь снова на плетне повиснуть». «Сама виси», — огрызнулась Тереза, но ругаться перестала. Когда мы с Мариком остались одни, я сказала, «Тетки явно что-то подозревают». И Лилька говорила, «Вон как на тебя косились за завтраком». «Я тоже заметил. Надеюсь, хватит ума не помешать. Хорошо бы их опять куда-нибудь увезти, чтобы я и днем мог порыться». Попытка вывести дам в лес не увенчалась успехом. Тогда мы предложили устроить где-нибудь пикник на свежем воздухе. И на это не клюнули. Лилька прибегла к помощи фольклора и выдвинула предложение организовать на дальнем лугу народные игры в русалки. Люцина в ответ лишь покрутила выразительно пальцем у виска. На игру в русалки купилась одна тетя Ядя, которая сразу представила, как фотогенично будем мы выглядеть в ночных рубашках с распущенными волосами и в венках на головах. Ну и получилось так, что весь день мамуля, Тереса и Люцина околачивались на участке, большую часть времени проводя в окрестностях колодца, так что ни о какой дневной работе и речи быть не могло. Неужели в самом деле что-то пронюхали? До наступления темноты Марек не смог заняться делом. Ночь прошла спокойно. На сей раз я устроилась с удобствами. Лежала на матрасе, завернувшись в одеяло с думкой под головой. Спряталась за дерево, как было велено, и сначала честно караулила, а потом заснула. Наверное, потому что и в самом деле было тепло и мягко. Проснулась на рассвете. И наверняка опять бы заснула, но тут увидела Марека. Марек вылез из колодца и, не прячась, пристроился на остатках каменной кладки. Что-то положил на камень. Нагнувшись, разглядывал. Потом, встав перед камнем на колени, принялся в чем-то копаться. В этот самый момент распахнулись двери нашего вагончика, и на крылечке появилась мамуля в халате, наброшенном на ночную рубашку. А в руках она держала большую бутыль из-под молока. Все, что произошло в последующее мгновение, я из своей засады видела отчетливо, во всех подробностях. К бараку Марек был обращен спиной.